Вторая дорожка восьмой кассеты. «Так вы посланы ко мне Доре Гораем?» — спросил один из них тихим голосом. «С важными известиями, принципе», — ответил другой. «Кто вы?» «Капитан Иоакима Ормиц». «Что вы хотите сообщить мне?» «Начальник Толедо был убит по выходу из лагеря генерала, к которому он приезжал с поручением взять полковую кассу, забранную генералом при Риво. На обратном пути оттуда он был застрелен, и все бумаги и деньги, находившиеся при нем, были похищены». Принципе, очевидно, испугался. «Кто это сделал?» — воскликнул он поспешно. «На другой день, после свидания начальника с генералом, первого нашли мертвым на лошади, к которой он был привязан». «Неслыханное происшествие!» «В результате следствия оказалось, что на начальника напали сзади и что он застрелен. Многое заставило подозревать в совершении этого преступления одного из низших начальников карлистов Изидора Тристани». «И что ж, подозрения оправдались?» «Так точно, сеньор Принципе. Изидор Тристани совершил действительно это преступление. Он виновник его». «Вы узнаете сейчас мой приговор, капитан Ормиц», — сказал Принципе, продолжая идти рядом с замаскированным человеком по оживленным улицам. «Что вы еще хотите сообщить мне?» «Рубен, брат Балмонка, прибыл к генералу и был помещен в ряды карлистов после того, как внес деньги, вырученные им за имение маркиза де Ляс и Цагаса. Сумма эта пока передана начальнику Пампелуны. Объявления о беглецах известны в лагере карлистов?» «Известны, сеньор Принципе. Но ни Балмонка, ни Бартоло Арка не были узнаны. Никто из карлистов не подозревает, что их именно разыскивает правительство». Оба замаскированных человека повернули в пустую широкую улицу, на которой находился дворец графа Кортецело. Пригонера, боясь, что они заметят в этом безлюдном месте его преследование, отстал несколько от них, не теряя, впрочем, их из вида. «Относительно убийства начальника Толедо, — сказал Принципе, — я решаю так, чтобы Изидор Тристани, виновник его, был также застрелен сзади». «Тристани уже несколько дней нет больше в лагере генерала, который сам просил, чтобы его перевели от него». «Это была очень разумная мера предосторожности», — ответил Принципе. «Где же он теперь находится?» «Он теперь в замке Глориоза, главным смотрителем которого он сделан. В этом замке, как слышно, находится графиня Инес Кортецело, и он стережет ее». «Значит, он назначен надсмотрщиком? Не будет ли какого-нибудь приказания относительно графини Инес, сеньор Принципе?» — спросил Иоакима Ормиц. «Вы предполагаете это потому, что она дочь графа Кортецело? Но я должен вам сказать, что граф Кортецело и глава братства Гордуния, хотя и соединены в моем лице, но в делах они два разных человека и не имеют ничего общего между собой. В принципе, не имеет дочери, и семейные дела графа Кортецело его не касаются. Их решает и обдумывает граф Кортецело». Они подошли к дворцу в это время. «Итак, относительно Изидора Тристани вы слышали мое решение», — сказал Принципе в заключении своей речи. «Он должен пасть от руки меткого стрелка, одного из братьев Гордунии. И выстрел должен быть сделан сзади. Точно так же, как был убит начальник Толедо. Не более как через полмесяца Он должен получить свое. Пуля должна его настигнуть, хотя он и находится в замке Глориоза. Я сам исполню ваше приказание, сеньор Принципе. С разрешения генерала я немедленно отправлюсь из лагеря в Пиренейский замок. Об исполнении этого приказания сейчас же меня уведомить. А насчет бумаг, похищенных им, что прикажет сеньор Принципе? Если возможно будет, то отобрать их у него. Других приказаний, сеньор Принципе, никаких не имеете дать капитану Орлицу? Никаких, капитан. Можете отправляться. Кланяйтесь от меня генералу. При этих словах они расстались. Пока переодетый карлист поспешно удалялся, граф Кортецело вошел в галерею палаццо Кортецело и скоро исчез в ней. «Ого!» — проворчал Пригонеро. «Что это значит?» «И тут опять замешан палаццо богатого графа Кортецело. Кажется, я напал на след какой-то тайны». Он повернул назад и скоро опять очутился в шумных людных улицах, на которых по случаю карнавала была страшная суета и движение. Но хотя и устраивался в Мадриде настоящий карнавал с балами, переодеваниями и разными маскарадными шутками и проделками, однако тяжелые времена наложили свой отпечаток на все. Карнавал утратил свой беззаботный, веселый характер. Разбойничий замок. По приказанию Донны Бланки, Амаранта была разлучена с Энесс и уведена из лагеря с завязанными глазами. На довольно большом расстоянии от него, на одной из дорог, ведущих на север, она была оставлена своим проводником, который, сняв повязку с ее глаз, поспешно удалился. Долго стояла она в глубоком раздумье, не зная, что делать, куда идти. Беспокойство об Инесс и страх за ее участь наполняли душу бедной девушки. Инесс — пленница принцессы. Что ожидает ее? Что ей предстоят страшные несчастья, Амаранта это предчувствовала. Так как если б эта бесчеловечная убийца и поджигательница не имела дурных, злодейских намерений относительно ее подруги, то она не разлучила бы ее с ней и с Паттером. И где теперь Антонио? Что будет она теперь делать? Что предпримет, оставшись одна, разлученная с ним и с Инесс? Все эти вопросы возникали у Амаранты, наполняя беспокойством и тревогой все ее существо, пока она, оставшись одна на пустынной дороге, смотрела вдаль уединенной безлюдной окрестности. Примусь ли я искать Антонио? Или употреблю все меры, чтобы освободить бедную Инесс из рук предводительницы карлистов, этой ужасной, бесчеловечной женщины? Какой-то внутренний голос, как будто невидимая сила, подталкивала ее направиться к северу, к полям, на которых располагался со своим лагерем Дон Карлос. Она не отдавала себе отчета, зачем она пойдет туда, что предстоит ей там. Она шла, слушаясь невидимой силы, толкавшей ее туда, как будто другой дороги не было, как идти навстречу изменнику и предателю, который не задумался направить в ее грудь кинжал. Внутренний голос нашептывал ей: «Предстань перед ним, как воплощенный укор совести, чтобы отвратить его от кровавого пути, по которому он идет». Следуя этому влечению, она шла, утешаясь надеждой, что, может быть, она там встретит великодушного патера Антонио, и тогда с ним вместе найдет средство освободить Инесс. Бесстрашно следовала она по дороге, вокруг которой везде блуждали карлисты, искавшие где бы что украсть и не щадившая никого. Неутомимо продолжала она свой путь в следующие дни, все дальше и дальше углубляясь на север, и проводя ночи то в лесной чаще, то в хижине какого-нибудь гостеприимного поселянина. Раз вечером, идя по уединенной дороге, она увидела перед собой богатую гостиницу. Подойдя к ней ближе и убедившись, что она занята не карлистами, а несколькими проезжими семействами, вероятно, убегавшими от них, она решилась остановиться в ней на ночь и отдохнуть. Нужда не только делает людей находчивыми, но также смелыми и самостоятельными. Так Амаранта под давлением ее, нуждаясь в отдыхе и в убежище на ночь, вошла без всякой робости и застенчивости в роскошную гостиницу и потребовала себе маленькую комнату. Хотя молодая девушка, путешествующая одна, не внушает большого уважения и доверия содержателям гостиниц, но манеры и наружность Амаранты носили отпечаток такого достоинства и так говорили в ее пользу, что хозяйка, к которой она обратилась со своим требованием, сейчас же изъявила готовность исполнить его. Она отвела молодую путешественницу в маленькую каморку, расположенную наверху, в которой была приготовлена мягкая постель и прочие принадлежности уютного покоя. Амаранта заказала себе ужин и порцию фруктов для утоления голода и жажды, томивших ее. Ей было немедленно подано и то, и другое. От ужинов она заплатила за все и за ночлег вперед, рассчитывая отправиться на другой день рано утром. Затем она осталась одна и сейчас же стала ложиться спать, хотя внизу был слышен шум от беспрестанно отъезжавших и приезжавших вновь путешественников. Гостиница эта была всегда очень оживлена, так как находилась возле одной дороги, ведущей к горному проходу, который путешественники предпочитали другим проездам через горы. Амаранта скоро заснула, но не более чем через час она была разбужена громкими ударами бича и криками голосов, раздавшихся вдруг у подъезда. Она вскочила на своей постели и стала прислушиваться. Хозяева гостиницы легли, по-видимому, также спать, и двери были заперты. Вновь прибывшие путешественники стучали в двери, громко кричали, чтобы им отворили. Амаранта успокоилась и опять легла, намереваясь заснуть поскорей. Но вдруг внизу послышался звук знакомого ей голоса, и она вскочила, как от электрического удара. Звук этот безотчетно для нее самой почему-то привел ее в ужас, как будто она услыхала рычание льва. «Мы не остановимся здесь!» — вскричал этот голос. «Мы поедем дальше! Подайте только чего-нибудь закусить и напиться сеньоре, которая там, в карете!» «Изидор!» — мелькнуло в сознании Амаранты. Да, это был его голос, она узнала его хорошо. «Изидор с какой-то сеньорой!» Амаранта затряслась от ужасного предположения, вдруг представившегося ей. Она вскочила с постели и подбежала к окну своей маленькой комнаты. Дрожащими руками отворила его и высунула в него голову. У подъезда она увидала несколько карлистов верхом и закрытую карету. Изидор также верхом стоял у самого крыльца. Она узнала его, несмотря на темноту ночи. В дверях показался, наконец, хозяин. Увидав карлистов, он, очевидно, испугался и вздрогнул. Низко раскланиваясь перед ними, он спросил: «Что угодно, сеньорам?» «Несколько стаканов вина и какого-нибудь кушанья для сеньоры», — приказал Изидор. Один из карлистов, взявший на себя, по-видимому, обязанность прислуживать сеньоре, слез с лошади и подошел к карете, на которую с лихорадочным ожиданием и сильным волнением смотрела Амаранта. Хозяин принес вино, за ним вышла из дома его жена и спросила: не угодно ли будет сеньоре войти в дом и там откушать?» Изидор дал разрешение сеньоре своей пленнице воспользоваться приглашением хозяйки. Карлис, стоявший у кареты, отворил дверцу. Амаранта узнала выходившую из нее Донны графиню Инес Кортецело и чуть не выдала себя криком испуга при виде своего друга. «Так она во власти этого черта карлистов, этого злодея Изидора?» — раздумывала с отчаянием бедная девушка. «Куда он везет ее? Что предстоит ей, бедной?» Карлист пустил ее одну войти в гостиницу, в зал, в котором хозяйка приготовила ей ужин. Изидор со своими солдатами остался во дворе, где хозяин принялся усердно их угощать вином. Амаранта смотрела на них из своего окошечка, но старалась, чтобы Изидор не увидел и не узнал ее, так как она чувствовала, что должна сберечь себя для Инес. Для Инес, которая с искренней любовью и с таким горячим участием протянула ей некогда руку помощи. Она осознавала, что теперь ее святой долг позаботиться во что бы то ни стало вырвать несчастную из рук этого изверга человеческого рода, о котором без содрогания она не могла вспомнить. Есть ли злодейство, раздумывала Амаранта, на которую он бы не был способен? Я не должна останавливаться ни перед чем, чтобы освободить ее из-под его власти, иначе она погибла. Но для этого прежде всего нужно узнать, куда он ее везет. Как это узнать? Кому я могу довериться? К кому обратиться за этими известиями? Нет, в этом случае я только могу положиться на себя, на свои собственные силы, которые, она это чувствовала, росли из-за опасности, угрожавшей ее подруге. Инес показалась опять на крыльце. Амаранта почувствовала, что у нее заструились по щекам горячие слезы при виде несчастной графини, разбитой горем и едва передвигавшей ноги от слабости. Не раздумывая более ни минуты, Амаранта оделась, наскоро связала свои пожитки в узелок и, накинув вуаль, решилась последовать за каретой и не терять ее из вида, чтобы узнать, куда везут Инес. Инес вошла в карету. Карлист, прислуживавший ей, захлопнул дверцу и сел на лошадь. Изидор сказал хозяину, что он может подать счет его величеству королю Карлу, двинулся с места со свитой, громко смеясь своей шутки. Хозяин также с веселой улыбкой проводил гостей, радуясь, что дешево отделался от них. Карета покатилась от подъезда, и Амаранта, не теряя ни минуты, также спустилась из своей комнатки вниз и торопливо направилась к выходу, объясняя удивленной хозяйке, что она уже выспалась и должна спешить к месту своего назначения. Почти бегом пустилась она за каретой, сопутствуемой всадниками, боясь пуще всего потерять ее из вида. Дорога в этом месте была не гладкая, каменистая, и поднималась на довольно крутую гору, поэтому экипаж двигался довольно медленно вперед, и Амаранта не теряла его из виду. Но на рассвете карета выехала на обширную равнину, за которой лишь вдалеке дорога опять поднималась в гору. На гладком пространстве всадники и карета скоро скрылись у Амаранты из вида. Впрочем, так как она шла по одной с ними дороге и других тут не было, то она надеялась не потерять их следа и узнать, куда именно они направляются. Небо покрылось густыми облаками. Стало очень холодно, и Амаранта ускорила еще шаг, чтобы согреться. Вскоре она прошла через равнину и приблизилась к горам, вершины которых тонули в синеве облаков. Дорога, ведущая к ним, была покрыта густым лесом и разветвлялась по нескольким направлениям. Амаранта, продолжавшая свое путешествие весь день по той, которую она считала главной из них, ведущей именно в горы, заметила к вечеру, что она постепенно суживалась все более и более. Но, несмотря на это, странница продолжала, однако, следовать по ней, пока, наконец, эта большая дорога не превратилась в узенькую тропу, очевидно, проложенную только для пешеходов. Тут Амаранта растерялась, не зная, в какую сторону направилась карета Сенес и где теперь ее искать. Изнуренная усталостью и беспокойством, стояла она у тропинки, осматриваясь кругом и стараясь обнаружить следы, исчезнувшей из ее глаз кареты. Разумеется, это ни к чему ее не привело, и осталось одно средство — возвратиться назад и пойти на счастье по другой из дорог, отделявшихся от той, по которой она шла до сих пор. Когда она, выбравшись из чащи, пошла по дороге, пролегавшей по равнине, полил дождь, и наступила ночь. К счастью, невдалеке показалось селение, и Амаранта поспешила укрыться в нем. При входе в него она встретила одну крестьянку, возвращавшуюся домой с грузом овощей и растений. От нее Амаранта успела узнать, что после обеда она встретила по этой дороге карету, окруженную несколькими всадниками, которые скрылись из виду, въехав в лес, покрывавший подошву горы. Крестьянка, узнавшая во всадниках карлистов, предполагала, что они отправились в королевский замок, расположенный в долине, находящийся посреди леса, великолепно отделанный, роскошно обставленный, как говорят люди, — добавила она. «Сама я его не видела», — продолжала словоохотливая женщина, «так как он находится в нескольких милях отсюда, и в той стороне мне не случалось бывать». Когда Амаранта, разговорившись с ней, объяснила, что не знает, где ей провести ночь, и желала бы найти где-нибудь убежище, добрая крестьянка предложила ей приют у себя, если она не погнушается бедным жилищем. При этом она рассказала усталой страннице, что она вдова, что муж ее был охотником и убит браконьерами. Когда она привела гостю под гостеприимный кров своего бедного домика, она радостно угостила ее всем, что имела. Принесла ей козьего молока, сыра, хлеба и фруктов, что вполне удовлетворило жажду и голод Амаранты. Насытившись, она спросила добрую женщину, не согласится ли она продержать ее у себя несколько суток. Радушная хозяйка ответила, что так как она не зависит ни от кого, то Амаранта может смело оставаться у нее столько времени, сколько сама пожелает. Последняя поблагодарила ее, положила ей в руку несколько монет. Но бедная вдова, несмотря на свою нужду, не хотела их брать, пока гостья не сказала ей, наконец, что она может остаться у нее только при условии, что она примет эти деньги. Тогда крестьянка расцеловала от радости монеты, лежавшие в ее руке, призналась, что со смерти мужа она не видела у себя такого количества мюнцев. В то же самое время, когда Амаранта отыскала себе убежище в селе, расположенном у горной подошвы, оставаясь в котором она рассчитывала разузнать о местопребывании Инесс, последняя прибыла со своим конвоем в разбойничий замок Глориоза. Название разбойничьего замок этот носил с давних времен, вследствие того, что прежде принадлежал одному знаменитому пиренейскому разбойнику. Теперь же, сделавшись достоянием Дона Карлоса, наводнившего страну своими разбойничьими шайками, крамолами, он по праву удерживал свое прежнее название, хотя наружный вид его совершенно преобразился. Прежде он представлял собой башню древней архитектуры, спрятанную в лесной чаще. Теперь же он превратился в изящный дворец с рядом прелестных зданий среди расчищенного леса и походил не на уединенный притон разбойников, а на великолепную, поэтически расположенную загородную дачу. Старый замок от первого своего владельца-разбойника перешел в собственность благородного баска, прожившего в нем десятки лет, так как баское дворянство очень любит обитать в таких полуразвалившихся башнях и древних зданиях, расположенных среди дремучих лесов. Дон Карлос, приобретя эти развалины от старого баска посредством покупки, восстановил их, расширил, окружил террасами и садами, вырубив вокруг и расчистив лес, настроил конюшен и других построек, и таким образом мрачная неприветливая трущоба, разбойничий развалившийся замок, превратился в великолепный дворец со множеством внутренних роскошных покоев, коридоров, галерей и залов. Расположен он был чрезвычайно живописно на одном высоком холме. Во всю длину переднего его фасада тянулась галерея, из которой был выход на террасу, лежащую над садом, занимаемым огромное пространство. Вид с этой террасы, господствующей над верхушками деревьев сада и тянувшегося за ним леса, был очарователен. Взору открывались равнины и горы, видневшиеся вдали. Когда карета с графиней Инесс и конвой, сопровождавший ее, остановились у бокового подъезда дворца, окруженного колоннами, навстречу им выбежало 6 человек лакеев дона Карлоса, думая, как они объяснили, что прибыл его величество король Карл VII, так как им было сообщено, что он рассчитывает на днях приехать в свой замок. Один из этих 6 слуг занимал место костеляна. Тристани, сойдя с лошади, передал ему бумагу со своим назначением главным управляющим замка, называя сопровождавших его карлистов дворцовой стражей. Затем он объяснил костеляну, что привез с собой одну пленную сеньору, которую нужно поместить наверху в покое с надежными окнами и дверями, так как она останется здесь на некоторое время в качестве арестантки. На жену костеляна была возложена обязанность прислуживать пленной сеньоре, которую Изидор пригласил вслед за этими распоряжениями выйти из кареты. Инесс была до того бледна и слаба, что вид ее невольно вызвал в душе ее новой горничной сострадание и участие. И, видя в несчастной пленнице, изнуренной и больной, знатную сеньору, Марта помогла ей выйти из кареты и повела ее под руку в замок. Графиня молча поблагодарила ее болезненной улыбкой и, опершись на поданную ей руку, побрела на широкую лестницу, усланную коврами. Изидор и Костелян сопровождали их. Когда Инесс вошла, наконец, в предназначенную ей комнату, она упала в кресло, находившееся там, почти без чувств. Изидор отдал приказание насчет Инесс Костеляну и его жене, чтобы дверь ее комнаты была всегда заперта и чтобы ее саму не выпускать никуда оттуда. Марта немедленно вступила в свои обязанности и прежде всего принесла заключенной несколько вкусных, подкрепляющих блюд и вина. Тристани ушел в самый нижний этаж и занял там лучшие покои, предоставив остальные в распоряжение своих солдат. Лошадей велел поставить в конюшни, экипажи в сарае и вообще вступил в должность главного смотрителя и управляющего дворцом, стараясь держать себя с достоинством и принимая гордый надменный вид. Покои, занятые Изидором и его солдатами, находились по обе стороны дворца в подземном этаже, под сводами, составляющими фундамент здания, сложенного из таких плотных каменных масс, что могли выдержать самую страшную бомбардировку. Этаж этот находился гораздо ниже террасы, окна его выходили в сад и лежали на самой земле. Над этими подземными покоями были расположены спальные комнаты и приемные залы дона Карлоса. Новый управляющий, осмотрев внимательно все здание и приказав на кровле воткнуть флаг с гербом своего повелителя и господина, позаботился провести звонки из его комнат в нижний этаж, чтобы во всякое время по его звонку стражи и начальник стражи и дворца могли явиться к нему немедленно. Он поставил двух часовых у подъезда и одного на террасе. Таким образом, в замке была введена военная дисциплина. Костеляну и прислуге все эти нововведения не понравились, но они не высказали своего неудовольствия. Едва они были приведены в исполнение, как явился адъютант дона Карлоса с известием, что последний скоро прибудет. Действительно, в тот же день после обеда приехал принц в сопровождении своего министра. Стража отдала ему честь, прислуга в парадных костюмах стояла, вытянувшись во фронт у подъезда, конюхи также немедленно явились навстречу своему повелителю, и дон Карлос, заметив везде порядок и нововведение нового управляющего, выразил своим спутникам и ему самому свое удовольствие. Затем все свиты и он сам разместились в предназначенных им комнатах, рассчитывая провести в замке несколько дней. Дон Карлос хотел не только отдохнуть в своем роскошном дворце от бивачной жизни, он имел также намерение воспользоваться своим пребыванием в нем, чтобы принять некоторых аристократов и уполномоченных заграничных банкирских домов, у которых он надеялся сделать новые большие займы. На другой же день некоторые из ожидаемых посетителей явились в замок Глориоза и провели в нем весь день. Дон Карлос был, по-видимому, очень доволен результатом своих переговоров с ними, так как после их отъезда он был в наилучшем расположении духа. А Бенес, заключенный в его дворце, он, по-видимому, совсем забыл. Да и ничто не могло ему напомнить о ее присутствии в нем, так как ее комната находилась наверху флигеля, хотя и прилегающего к дворцу, но отдаленного от покоев, занимаемых им, и в который он никогда не входил. После отъезда из замка гостей дон Карлос расположился в галерее, из которой был выход на террасу, где с ним оставались его советники и министры, до поздней ночи, рассуждая о предстоящих военных операциях и новых займах. Прислуга давно зажгла свечи в стенных канделябрах, а беседа принца со своими окружающими еще продолжалась. Наконец, только в 11 часов они начали расходиться. Принц, желая остаться один, чтобы обдумать происшествие дня и мнение своих советников, прежде чем лечь в постель, отпустил даже прислугу, которая, будучи очень утомлена, немедленно отправилась в свои комнаты на отдых. Дон Карлос, оставшись один, начал ходить взад и вперед по покою, устланному мягким ковром. Приближалась полночь, кругом царствовала глубокая тишина, как внутри дворца, так и снаружи. Вдруг почему-то мысли дона Карлоса обратились к его прошлому. Восставали, как привидения в воспоминаниях, его преступные дела. Восставали то образ Амаранты, то отверженного им ребенка, от которого он так бессовестно, так бесчеловечно отрекся. То припоминались ему массы убитых, покрывавших поля сражений, то пылающие села и застреленные пленные. Почему все эти страшные картины и все жертвы, павшие по его вине, живо представились в этот ночной час именно его воображению? Что вызвало их посреди величественной тишины ночи, господствующей и во дворце, и в его садах, и на террасах? Возбудить все эти воспоминания мог только голос совести, вдруг проснувшийся и заглушивший необузданные стремления к блеску, роскоши и могуществу в тщеславной душе этого человека. Он подошел к высоким стеклянным дверям, выходившим на обширную террасу, края которой терялись в темноте ночи, покрывшей своим мрачным покровом сад и лес. Легкий туман, опускавшийся на землю, окутывал черные неясные тени высоких деревьев и всю окрестность своей серой мглой. Небо также было покрыто облаками, сквозь которые лунный свет, пробиваясь урывками, слабо освещал временами землю своим холодным блеском. На террасе господствовал тот неопределенный сероватый полусвет, который наполняет воздух в туманные ночи. Дон Карлос вышел на террасу. Все было пусто и тихо вокруг. Взор его едва различал широкую лестницу, находившуюся в конце ее и спускавшуюся в сад. По этой лестнице, то поднимаясь на нее, то спускаясь вниз, двигалась тень часового. Дон Карлос, углубившись в свои думы, смотрел бессознательно в серую мглу. Прохладный ночной воздух успокоительно подействовал на него. Скрестив на груди руки, он стоял неподвижно, лицо его было мрачно, глаза его блестели холодным жестким блеском из-под темных ресниц. Подул холодный ветер, часы на дворцовой башне пробили полночь. Вдруг на террасе из тумана, заколебавшегося от ветра, выделилась какая-то темная тень и плавно направилась к тому месту, где стоял Дон Карлос. Она не шла, казалось, но двигалась вперед, скользила как призрак, как привидение. Не касаясь каменных плит пола, она не походила на живое существо, облеченное плотью. Черная длинная одежда облекала это привидение, проходившее медленно вдоль террасы. Оно приблизилось, наконец, к Дону Карлосу и прошло мимо него, не останавливаясь. Он испуганно взглянул на это явление. В этот самый момент ветер приподнял темную вуаль, скрывавшую лицо привидения, и Дон Карлос с ужасом узнал в нем бледный образ Амаранты. Здесь опять она являлась своему вероломному соблазнителю, но уже в виде воплощенного укора его совести. Неслышно продолжала она двигаться вдоль террасы. С отчаянием и ужасом смотрел Дон Карлос на призрак своей возлюбленной, которую он пронзил кинжалом в памятную для него ночь под Ираной. Он сделал несколько шагов назад, потом ступил вперед, по-видимому, решившись преследовать удалявшийся от него призрак. Но привидение протянуло руку в направлении того места, где он стоял, как будто посылая ему проклятие или желая удержать его на месте. Часовой видел также привидение, проходившее через террасу и приближавшееся к лестнице. Но, объятый суеверным страхом, он попятился назад и неподвижно стоял, пока тень, скользя по ступенькам, спустилась в сад. Тут только Дон Карлос, казалось, пришел в себя и, видя, что призрак исчезнет сейчас в тумане, закричал громким голосом: «Эй, караул! Стреляй в эту черную тень!» Часовой, услыхав голос Дона Карлоса, опомнился и исполнил приказание. Выстрел раздался и нарушил величественную тишину и спокойствие ночи. Вслед за этим выстрелом Дон Карлос поспешно удалился в комнаты и дотронулся до пружины звонка, проведенного в подземный этаж. Через 2-3 минуты перед ним явился Изидор. «Велите сейчас же оцепить и обыскать сад и дворец», — приказал ему Дон Карлос с лихорадочной поспешностью. Управляющий быстро удалился, чтобы немедленно исполнить данное ему приказание. Старые знакомые. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Пригонеро так неожиданно посетил герцогиню. Хотя она обещала ему тогда дать небольшую сумму, чтобы заставить его молчать, однако по зрелому размышлению она решилась отказаться от своего обещания и не давать ему ни гроша. Размышления были таковы, что если она раз даст ему деньги, то он будет часто возвращаться к подобным требованиям, и что одно средство для нее избавиться от таких непредвиденных расходов — это с первого же раза не давать ему и таким образом прекратить раз и навсегда такие попытки с его стороны. Пригонеро после долгих ожиданий присылки ему обещанных денег попробовал опять проникнуть в салоны герцогини, но его не допустили. Повторив эти попытки еще несколько раз столь же безуспешно, он потерял, наконец, терпение и твердо решился исполнить свои угрозы относительно своего сына. Пригонеро знал, что герцог находится еще в Мадриде с Элементе и со всей своей прислугой, что он живет в том же самом известном ему отеле, и что старик так успел привязаться к молодому герцогу, к этому потерянному и опять найденному своему наследнику, как будто он действительно был его родной сын. Все эти обстоятельства Пригонеро считал для себя весьма благоприятными. «Что ж», — раздумывал он, — «герцогиня сама вынуждает меня так поступить. Ну и пускай ее интрига и обман обнаружатся. Дай она мне деньги и не приказывай своей прислуге прогонять меня, я бы не сделал этого». Пригонеро радовало и то обстоятельство, что тайна эта была также известна и Элементе, что он также может быть обличителем Сары Кондоро. В один жаркий весенний день, в послеобеденное время на улице Церво, показалась огромная широкоплечая фигура, шагавшая мимо окон герцогини и с любопытством заглядывавшая в них. Этот великан с безобразным лицом, покрытым шрамами, был никто иной, как хорошо уже известный Пригонеро. Одет он был в праздничное платье, но оно так неуклюже на нем сидело, и сам он, видимо, так стеснялся в нем, что ясно было, что он надевает его только в торжественные дни. Сюртук был ему узок, рукава не закрывали его длинных рук. Эти подробности указывали, что он был куплен на растро, равно как и панталоны старомодного покроя и цвета были, очевидно, приобретены там же. Пестрый галстук, крепко завязанный около шеи, доканчивал безвкусицу костюма безобразного великана, которого никак нельзя было принять за человека, вращавшегося в приличном обществе и носившего приличное платье. Пригонеро, однако, казалось, не замечал безобразия своего костюма. Вид у него был самодовольный. Он надменной, напыщенной осанкой шел по улице. В окно же герцогини он заглядывал в надежде, что она, увидев его в этом праздничном парадном костюме, догадается, что он идет к герцогу. К несчастью, надежда его обманула, и на этот раз Сара Кондоро не подходила к окну и, стало быть, не видала его. Поправляя на голове черную высокую шляпу, которая, очевидно, будучи мала, сжимала ему голову, он пошел, наконец, далее, не подозревая, как смешон был он в своем наряде, сшитом не по нему. Однако он заплатил за него большие деньги, и продавцы уверяли его, конечно, что в этом костюме он будет походить на изящного денди высшего общества. По крайней мере, нужно предполагать, что он глубоко был убежден в этом, так как он шел с поднятой вверх головой, смотря на попадавшихся ему навстречу, с сознанием своего превосходства над ними. В подтверждение его самообольщения многие из встречных действительно останавливались перед ним, смотря с удивлением на колоссальную фигуру, казавшуюся еще выше в высокой шляпе. Скоро он приблизился к цели своего путешествия, изящному отелю, в котором помещался герцог Кондора с мнимым своим сыном. Все прохожие останавливались от удивления, видя, что эта странная, безобразная фигура с лицом, покрытым шрамами, входила в роскошный отель, посещаемый лишь людьми высшего круга, с которыми не мог иметь никакого дела человек, так смешно одетый, с грубыми резкими движениями, и, как было видно из всего, принадлежавший к самым низшим и грязным слоям общества. Швейцар отеля был также поражен появлением такого необыкновенного гостя в отеле. Осматривая великана с головы до ног, он стоял в недоумении. Зачем он мог пожаловать в богатый и роскошный отель? Дикая безобразная наружность Пригонера, внушающая недоверие и самые дурные предположения о его нравственности, смущала привратника более, чем сам костюм, так как он знал, что у благородных и знатных донов бывают иногда странные капризы относительно одежды. Пригонера не смутил взгляд швейцара и его изумленный вид, так как, разумеется, причины, вызвавшие их, он не мог допустить при составившемся в его голове представлении об изяществе своего туалета и всей своей особы. А потому он очень развязно спросил привратника, продолжавшего смотреть на него с удивлением: «Где помещается герцог Кондора?» Изумление швейцара усилилось. «Вы спрашиваете господина герцога?» — переспросил он с недоумением. «Вы хотите его видеть?» «Да, я должен видеть господина герцога и говорить с ним. Комнаты, в которых он помещается с молодым герцогом, кажется, наверху?» «В первом этаже», — отвечал швейцар, указывая на лестницу с позолоченными перилами и разными украшениями, устланную богатыми коврами и уставленную цветами. Пригонера начал подниматься по ее ступеням. Швейцар, следя за ним взглядом, покачивал головой в недоумении. Потом счел необходимым послать вслед за подозрительным гостем слугу, поручая ему доложить о его приходе домоправителю герцога. Пригонера, увидев следовавшего за ним человека, отнес это к услужливой предупредительности и, подходя к передней герцога, вложил ему в руку несколько мелких монет с видом знатного дона. Хотя Отон Рикардо, вращаясь давно в низших слоях общества, забыл нравы, обычаи и роскошь салонов, некогда хорошо известных ему как воспитателю юношества, как прилежному молодому человеку с прекрасными стремлениями, однако блеск и изящество комнат, занимаемых герцогом, не произвели на него никакого впечатления. Сфера, в которую он попал, казалась ему давно знакомой, родной сферой, которую он как будто никогда не покидал. Слуга, сопровождавший его, пошел доложить о нем, а он в ожидании опустился на стул, обитый дорогим бархатом, положил свою шляпу на стоявший возле него столик. Слуга скоро возвратился в переднюю, и вслед за ним показался старый Рикардо с выражением любопытства на лице. Слуга удалился, оставляя странного гостя вдвоем с домоправителем. Рикардо не вдруг узнал Пригонеро, на которого смотрел с вопросительным выражением на лице. Он начал узнавать лишь тогда, когда последний поднялся со своего места и подошел к нему. Тогда на лице старого домоправителя изобразилось крайнее изумление. «А, сеньор Ромеро!» — сказал он с вынужденной улыбкой. «Да, я, Отон Ромеро». «Вы не ошиблись, сеньор Рикардо», — ответил Пригонеро. «Я слышал, что его сиятельство дома», — прибавил он. Изумление Рикардо достигло высшей степени. «Вы спрашиваете о его сиятельстве герцоге?» «Будьте так добры, сеньор Рикардо, доложите ему обо мне». «Доложить о вас? Могу ли я узнать, что вам угодно?» «Нет, сеньор Рикардо, то, что привело меня к герцогу, я могу только сказать ему и никому более. Будьте так добры доложить его сиятельству, что его желает видеть Отон Ромеро, бывший воспитатель молодого герцога». Старый домоправитель стоял в раздумье, подыскивая приличный предлог для удаления непрошенного гостя. Но эта нерешительность и молчание Рикардо вывели из терпения Пригонеро, и он громко и раздраженным голосом повторил: «Поторопитесь, сеньор Рикардо, исполнить мою просьбу. Я пришел по очень важному делу». «Я не сомневаюсь в этом, сеньор Ромеро. Но обдумали ли вы ваше желание видеть герцога? Вспомните хорошенько прошедшее. Вспомните то, что произошло между вами и герцогом некогда». «Все это давно забыто, и с тех пор прошло столько времени, что странно даже вспоминать об этом», — ответил Пригонеро. «Вами забыто? Да, сеньор Ромеро. Но...» «Ага! Вы хотите сказать, вероятно, что герцог слишком горд, чтобы принять старого знакомого», — заметил Пригонеро громко и нахально. «Я не думаю этого, потому что дело, по которому я пришел сюда, коснется столько же его сиятельства, сколько и меня. И так как оно очень важно для нас обоих и вместе с тем не терпит отлагательства, то я повторяю мою просьбу немедленно доложить обо мне герцогу, который узнает во мне своего старого знакомого». При повторении слов «старого знакомого» домоправитель должен был, вероятно, невольно рассмеяться. «Его сиятельство очень болен, и к тому же в настоящую минуту он отдыхает». «Еще отдыхает? В таком случае я подожду». «Если б я знал, в чем дело». «Повторяю вам», — прервал его Пригонеро, «что пока еще не могу сказать вам этого, сеньор Рикардо. Это было бы нескромностью относительно герцога и меня самого». В этот самый момент дверь из соседней комнаты отворилась, и на пороге показался старый герцог Кондоро. Разбуженный громким голосом Пригонеро, он вышел посмотреть, что происходит в передней. Несмотря на жаркое время, на нем был надет длинный сюртук, подбитый мехом. Голова его была почти голая, только изредка покрывали ее местами седые волосы. На шее у него был бажок, какие обыкновенно носили в старину испанские гранды. Шею старика прикрывала длинная белая борода. На лице герцога и всей его фигуре лежала печать болезни. По всему было заметно, что он близок к смерти, что одной ногой он уже стоит в могиле. Лицо было все в морщинах, руки худые, костлявые. Болезненная страдальческая наружность этого умирающего старца могла возбудить участие и сострадание к нему в каждом человеке. Но на бесчувственного Пригонеро она нисколько не подействовала. Ему незнакомы были болезни людей, и потому они не производили на него впечатления. Зато заботливый и дальновидный домоправитель смотрел с испугом и состраданием на слабого больного старика. Раздумывая с замиранием сердца о предстоящем ему свидании и разговоре с неприятным гостем, зная, что всякое волнение, всякое возбуждение могут, если не моментально убить его, то усилить его страдания и приблизить его к смертному одру. Рикардо мучился в душе за своего господина. Он менялся в лице, то бледнел, то краснел. У него было сильное желание вытолкать в шею незваного посетителя. Но было уже поздно. Пригонеро, увидав герцога на пороге, немедленно узнал его. И, не стесняясь его болезненного вида и того удара, который он готовил ему, начал перед ним раскланиваться. А герцог, не узнавая, обратился с вопросительным взглядом и жестом к своему домоправителю. Пригонеро опередил последнего, подойдя поспешно к двери, на пороге которой стоял старик. «Отон Ромеро!» — сказал он, тыча себя пальцем в грудь. «Вероятно, ваше сиятельство припомнит мое имя. Я ведь старый знакомый». Герцог смотрел с удивлением на гостя. И, очевидно, слова «старый знакомый» не вязались в уме его с фигурой, стоявшей перед ним и производившей неприятное впечатление на него. «Ничего не понимаю, не знаю, кто вы», — сказал он, отрицательно качая головой, и хотел уже удалиться в свою комнату, предположив, что это какой-нибудь нищий, пришедший просить подаяния. «Я Отон Ромеро, ваше сиятельство, и пришел сообщить вам весьма важные вещи относительно молодого герцога», — воскликнул Пригонеро. Рикардо вздрогнул и побледнел при этих словах, но через минуту успокоился, предположив, что бывший воспитатель молодого герцога, вероятно, пришел просить денег за оказанное им содействие при отыскании бывшего питомца. Герцог, по-видимому, колебался выслушать Отона Ромеро, но последний вошел уже за ним в комнату и захлопнул дверь за собой перед самым носом Рикардо.